Глава 36. Первый человек клана Фуяо. Кости Ян Джиньмина, казалось, были полностью раздроблены. На мгновение он потерял всякую чувствительность и мог видеть только глаза Джоу Ханьжэна. Мужчина смотрел на него сверху вниз так, словно юноша был всего лишь муравьем в куче грязи. Вокруг столпилась целая группа людей. Может быть, это были его шиди или слуги их клана. Они бросились к нему, чтобы помочь подняться, но Ян Джиньмин не мог собраться с силами. Ян Джиньмин не был уверен, потерял ли он сознание. Казалось, все его существо находилось в каком-то трансе. «Джиньмин, ты родился в богатой семье, поэтому не знаешь трудностей мира смертных и никогда не сталкивался с неблагоприятными обстоятельствами. Для заклинателей это отнюдь не благословение. Сегодня, в качестве наставления, учитель дарует тебе слова отполировать и усовершенствовать». Примечание. В буквальном смысле это означает вырезать и полировать. В менее буквальном смысле это означает задуматься, обдумывать, продумать. Это было 9 лет назад. Он только что вступил в клан Фуяо и проходил посвящение, слушая лекцию своего наставника. Ян Джиньмин никогда не любил учиться или заниматься боевыми искусствами, поэтому тогда он не понял этих слов. Он спросил: «Что это значит, учитель? Что я должен отполировать?» Мучунь Чэньчжэнь ответил: «Будь то нефрит или камень, в начале своего пути они ничем не отличались от песка и гальки на дороге. Шли годы, они подвергались всевозможным испытаниям. Их опалял огонь, их безжалостно закаляли в пламени. И они, наконец, начинали обретать форму. Пока они спрятаны в воде и в горах, их никто не обнаружит. Но стоит отполировать и очистить верхний слой, как они смогут стать полезными. Джиньмин, ты первый ученик клана Фуяо. Отныне, если тебе суждено испытать какое-либо несчастье, ты должен овладеть этим несчастьем, как своим клинком. Используй его, чтобы очистить себя, как очищают нефрит». Да, тогда он также спросил, что значит первый ученик. Ответ учителя был таков: «Первый означает начало наследования и передачи рода. Ты – первый человек в нашем клане, не имеющий себе равных в истории». Примечание. Не иметь ни предшественников, ни преемников. Во рту появился привкус крови. Ян Джиньмин попытался оттолкнуть руку, протянутую ему, и его вырвало. Он не хотел знать, в каком жалком состоянии находится в данный момент. Его лицо и голова пульсировали от жгучей боли. Когда он потянулся, чтобы коснуться своего лица, то почувствовал, что кровь смешалась с грязью. Его белая одежда давно уже перестала быть узнаваемой, его пояс развязался и запачкался. Ян Джиньмин услышал голос Джоу Ханьчжэна. Голос звучал так далеко и одновременно так близко. «Вы начинаете свой путь на острове Цинлун. В будущем вы можете основать собственный клан, взять учеников. Я хочу дать вам небольшой совет. Сейчас самое время усердно трудиться и оттачивать свое учительство. Вам не следует гоняться за славой. Наличие хорошего имени вовсе не гарантирует клану успех». Ян Джиньмин был ошеломлен. Рука, которой он упирался в землю, непрестанно дрожала. Его гнев и стыд, казалось, слились воедино, как вода и грязь, смешавшиеся в болоте. Он угодил в ловушку, утопая в глубокой скорби, что оказалось даже сильнее вины. «Да Шисюн, что с тобой? Да Шисюн, ответь мне!» Ли Юнь силой потряс его за плечо. Взгляд Ян Джиньмина наконец сфокусировался. Он посмотрел на Ли Юня, на Хань Юаня, потом на Чин Тяня и с горечью подумал: «Учитель ошибся. Что я за нефрит? Я просто грубый камень, валяющийся в грязи у стены». Учитель, должно быть, потерял рассудок, иначе как он мог передать ему печать главы клана? Ян Джиньмин чувствовал, будто слово «Фуяо» превратилось в две огромные горы, давящие на его плечи. Но его тело и дух были настолько слабы, что у него попросту не было сил удерживать их вес. Он открыл был рот, чтобы что-то сказать, но горечь в груди, казалось, придавила его язык, и он не смог произнести ни слова. И тут заговорил Чэнь-Тянь. «Когда мы возвращаемся?» Стоило прозвучать этим словам, как все потеряли дар речи. Оказавшись перед лицом брошенного ему вызова, Янь Джинмин, возможно, действительно хотел бы сбежать. Хань Юань или Юнь, вероятно, тоже не очень-то готовились остаться. Любой из них мог бы произнести эти слова, но только не Чэнь-Тянь. Их третий Шиди всегда был самым странным человеком на горе Фуяо. Его преданность самосовершенствованию была очевидна любому, у кого были глаза. Он готов был подчиняться любым приказам того, кто открыл для него библиотеку. Так почему же он предложил уйти? Хань Юань понизил голос и спросил. «Сяо Цань, что ты говоришь? Вернуться куда?» «Вернемся на гору Фуяо», — холодно сказал Чэнь-Тянь. «Сначала мы поможем Дашисюну. Кроме книг из библиотеки, мне больше нечего взять с собой. Я сейчас же найду лодку, только сначала дай мне денег». С этими словами он без колебаний обошел Янь Джиньмина с другой стороны. Вместе с Ли Юнем они помогли ему подняться и вышли из толпы. «Подожди, Сяо Цань, послушай меня!» Ли Юнь все еще говорил очень тихо. «В своей лекции он расскажет о важных ключах к самосовершенствованию. Ты не собираешься слушать?» «Нет», — лицо Чэнь-Тяня оставалось бесстрастным. «Вы все можете остаться, а я ухожу, мне все равно». Хань Юань и Ли Юнь, конечно же, не остались бы здесь в одиночестве. С начала лекции не успела догореть и одна палочка благовоний. Их уход непременно должен был привлечь внимание людей. Даже взгляд Джоу Ханьчжэна был прикован к ним, так что Ли Юню ничего не оставалось, кроме как повернуться и посмотреть на него, все еще стоявшего на платформе. «Прошу левого защитника простить нас за это пренебрежение, но наш глава нехорошо себя чувствует». Джоу Ханьчжэн сделал вид, что обмахивается веером, и насмешливо сказал. «О, тогда пусть ваш глава хорошенько позаботится о себе». После этого Джоу Ханьчжэн перевел взгляд на Чэнь-Тяня, стоявшего к нему спиной. Он медленно произнес, растягивая слова. «Этот мальчик... мальчик, ударивший человека по лицу деревянным мечом. Ты не слишком примечателен, но твой стиль владения мечом был довольно интересным. Если ты хочешь совершенствоваться дальше, ты можешь тренироваться под моим руководством. Если бы ты прошел испытание, то нашел бы место, где можно было бы как следует попрактиковаться». Шаги Чэнь-Тяня не замедлились, когда он помогал Янь Джиньмину уйти, будто он и вовсе не слышал ни одного из этих слов. Хань Юань в недоумении уставился на Чэнь-Тяня. Он не знал, действительно ли Чэнь-Тянь ничего не слышал, поэтому прошептал. «Сяо Цань, этот парень Джоу! К черту все это дерьмо!» Сквозь зубы выдавил Чэнь-Тянь свои первые ругательства. Хань Юань мог только закрыть рот, больше не говоря ни слова, и последовать за своим шисюном. Половина всех присутствующих внимательно следили за ними. Их взгляды были насмешливыми, будто они видели перед собой лишь стаю жалких бродячих собак. Мальчишки не боялись ни неба, ни земли, но их страшило, что на них будут смотреть сверху вниз. В этом отношении все они были одинаковы. Ли Юнь резко отвернулся, вытирая слезы. Как раз когда они собирались покинуть горный склон лекционного зала, кто-то громко окликнул их сзади. «Стойте!» Женщина встала прямо у них на пути. Это была нищая заклинательница Тан Вань Цю. Когда она сражалась с Цянь Пэном против превосходящих сил врага на Восточном море, ее действия очень помогли Чэнь Тяню. Он думал, что если они останутся на острове Цинлун, то он обязательно найдет время навестить эту Тан Чэньчжэнь, которая всегда все делает по-своему. Вот только он не ожидал, что остров Цинлун окажется таким ужасным местом для проживания. В этот момент его сердце было переполнено такой яростью, что он не мог даже выразить какие-либо дружеские чувства к Тан Ван Цу. Увидев, что она преграждает им путь, Чэнь-Тянь снял с пояса меч Янь Джиньмина и выставил его перед собой. Он заговорил, отбросив всякую вежливость. «Какое дело до нас, Тань-Джинь-Жень? Разве лекционный зал похож на базар, куда вы можете прийти или уйти, когда вам заблагорассудится?» прямо отвесила Тан Ван Цу. Стоявший с другой стороны Ли Юнь с трудом подавил гнев в своем сердце. Он сжал кулак, прижав язык к небу, и изо всех сил старался говорить спокойно. «Мы объяснились с левым защитником Джоу и собираемся отвести нашего главу назад». Тан Ван Цу прервала его. «Неужели удар был достаточно силен, чтобы искалечить его, и теперь ему нужно так много людей, чтобы отвести его обратно? Должна ли я вызвать для вас паланкин с 8 носильщиками?» Примечание. Паланкин, который несут 8 человек. Образно важная персона. «Мы...» — растерянно произнес Ли Юнь. Чэнь-Тянь резко выступил вперед. В данный момент он почти ничего не боялся. Под встревоженным взглядом Ли Юня он грубо сказал Тан Ван Цу. «Отойди!» Взгляд Тан Ван Цу скользнул мимо Янь Джиньмина и упал на Чэнь-Тяня. Она холодно рассмеялась. «Значит, ты был пристыжен и впал в гнев. О, я понимаю. Вы собираетесь бежать с острова, не так ли? Кучка ни на что негодных бездельников». Пальцы Чэнь-Тяня скользнули вверх по мечу. Тан Ван Цу, казалось, совсем не понимала выражение «остановись, пока можешь». Она безжалостно продолжила. «Что, мои слова не были правдой? Есть ли у вас хоть капля стыда из-за того, что вас унизили?» Чэнь-Тянь нагло выхватил меч Янь Джиньмина из бесценных ножен и отбросил их в сторону. Не обращая внимания на призывы своих шисюнов, он бросился вперед, не заботясь о последствиях. Последние полгода Чэнь-Тянь проводил по 10 часов в день, упражняясь в фехтовании. Даже если его продвижение не было быстрым, по крайней мере, теперь он мог влить свое ци в оружие. Но обычно он пользовался деревянным мечом, поэтому его сила была ограничена. Это впервые, когда он использовал настоящий клинок. Он ударил путешествием в юность, движением из полета птицы Пен, и безжалостное намерение убивать заполнило его целиком. «Хороший удар!» Тан Ван Цу даже не вытащила меч, ответив на атаку одними лишь ножными. Прежде чем лезвие успело коснуться их, ауры обоих клинков столкнулись, и разница в их навыках сразу же стала очевидной. Запястье Чэнь-Тяня онемело, на коже между большим и указательными пальцами появился небольшой порез, но он не выронил оружие, вместо этого изменив движение. Это был динамичный переход от стиля поиска и преследования к циклу. Снова раздался скрежет металла о камень. Тан Ван Цу развернула ножны в воздухе и точно подавила безрассудную атаку Чэнь-Тяня. Доминирующая сила правого защитника заставила Чэнь-Тяня упасть на одно колено. «Остановись, Сяо Цань! Да Шисюн, остановись, Сяо Цаня!» Губы Янь Джиньмина сделались бесцветными. У него было такое чувство, будто его разум улетел в далекую страну. Голос отчаянно кричал в его сердце. «Ты позволяешь маленькому ребенку заступаться за себя! Какая от тебя польза, как от главы клана? Какая тебе польза от того, что ты жив?» Но его тело, казалось, замерло, не в силах сдвинуться ни на дюйм. Богатства мира смертных были подобны плывущим облакам, приходящим и уходящим без следа. Сняв всю позолоту, Янь Джиньмин почувствовал, будто его грудь и живот были вспороты, обнажив под небесами его гнилые внутренности. Тан Ван Цу вовсе не рассердилась. Вместо этого она только рассмеялась. — Что? Ты все еще хочешь обменяться со мной ударами? Разве старшие никогда не учили тебя писать слова «переоцениваешь себя»? Волосы на висках Чэнь-Тяня взмокли от пота. Внезапно он издал разочарованный рык и напрягся, чтобы повернуть свой меч под определенным углом. Все еще недостаточно окрепшая кость юноши дала трещину, но он, казалось, не чувствовал боли. Вскинув лезвие вверх, он нацелился на Тан Ван Цу. Третий стиль деревянного меча Фуяо — ответный огонь. Это движение называлось «делай или умри». Глаза Тан Ван Цу сузились. С резким звуком она выхватила свое оружие, на мгновение вспыхнувшее ярким светом. Движения женщины были быстрыми, плавными, и Чинтянь был без труда отброшен на два джана. Она холодно фыркнула и убрала меч в ножны. «Даже если ты тренируешься, не теряя концентрации, тебе придется практиковаться по меньшей мере 180 лет, прежде чем ты сможешь сравниться со мной. Но этот день, вероятно, никогда не наступит. Кто-то вроде тебя, кто дрожит от страха, даже не начав...» «Я не боюсь тебя, Тан Ван Цу». С мечом, направленным в землю, Чинтянь попытался подняться на ноги. Он повернул голову, чтобы вытереть кровь с уголков губ, и произнес эти слова хриплым голосом. Он верил, что если он будет один, то сможет сделать все сам. Для одиночки, когда он достигает вершин, он все еще одинок. Когда он падает в бездну, он тоже все еще одинок. Даже если его голова упадет с плеч, разве это не будет всего лишь шрам на его теле? Чего тут бояться? Но где-то на этом пути он приобрел так много слабостей. Если бы кого-то из них задело, ему было бы так больно, что он предпочел бы умереть или сдаться, даже против собственной воли. Чинтянь пристально посмотрел на женщину перед собой и тихо сказал: «Я не боюсь тебя. Я никого не боюсь». Много раз он пытался подняться на ноги, но всегда падал обратно. Его все еще стройное тело дрожало под широкими одеждами, но в его действиях не было ни следа страха. Ян Чжэньмин был так потрясен, что его взгляд затуманился. Внезапно он громко взревел, яростно стряхнул руку Ли Юни и подошел, чтобы обнять Чинтяня. «Ты что, бесполезная куча грязи?» Ян Чжэньмин чувствовал себя так, словно ему в грудь несколько раз всадили нож. Стоило ему спросить себя: «Неужели ты позволишь клану Фуяо превратиться в жалких бродяг, что могут лишь прятаться в горах? Неужели ты собираешься опозорить своих предков в глубинах ада и на небесах? Ты собираешься прервать родословную, за сохранение которой так упорно боролся твой учитель, использовавший свой последний вздох, чтобы завладеть телом зверя? Не имеет себе равных в истории? Что это за шутка такая?» Ян Чжэньмин пытался дышать. Его глаза налились кровью. Он резко повернулся, посмотрел прямо на Тан Ван Цу и произнес, четко выговаривая каждое слово: «Мы никогда не говорили, что уйдем. Даже если и так, сейчас не время». Тан Ван Цу оставалась неподвижной, как скала. Ян Чжэньмин с трудом помог Чинтяню подняться и прошел мимо нее. Ли Юнь и Хань Юань поспешили за ним. На этот раз Тань Ван Цу не остановила их. Она стояла неподвижно, ожидая, когда они уйдут, и, наконец, без всякого выражения, собрала свои растрепанные длинные волосы. Ее одинокая фигура выглядела неопрятно. Слуга из лекционного зала увидел ее издалека во время патрулирования и поспешил подобострастно поприветствовать. — Приветствую, Тань Чжэньчжэнь. Почему Тань Чжэньчжэнь не вошла сразу после прибытия? Джоу Чжэньчжэнь уже начал читать лекцию. Не удостоив его и взглядом, Тань Ван Цу безжалостно сказала: — Самый большой позор в моей жизни — быть товарищем этому человеку. После этого она развернулась и уверенно зашагала прочь. Путь от горного склона лекционного зала до их жилищ был так долог, что казался бесконечным. Тан Ван Цу сдерживалась, так что Чинтянь не сильно пострадал, не считая того, что он поранил себе руку из-за того удара. Какое-то время он приходил в себя, но в остальном молчал. Наконец, когда они уже подходили к воротам, Ли Юнь не удержался и спросил: «Да Ши Сюн, что нам теперь делать?» У Ян Чжэньмина в сердце не было ни малейшей зацепки. Казалось, что их долгому пути не будет конца, но ему не хотелось показывать свою беспомощность перед братьями, поэтому он постарался придать своему лицу обычное выражение и сказал, будто беззаботно: «Кто знает, разберемся по ходу дела». Хань Юань был менее обходителен в своих словах и прямо спросил: «Да Ши Сюн, когда все перестанут презирать нас?» Ян Чжэньмин действительно не мог ответить на этот вопрос. Он молча отвесил Хань Юаню подзатыльник и с тяжелым сердцем вернулся в свою комнату. Некоторые люди привыкли тяготиться заботами. Они могли беспокоиться о самой незначительной проблеме в течение нескольких дней подряд. Ян Джинмин же был человеком с большим сердцем. Он заперся в своей комнате, отослал слуг и попытался примириться со своими тревогами. Но ему это не удалось. Даже после захода солнца он все еще пребывал в смятении. Он знал, что должен немедленно пойти во двор и попрактиковаться с мечом, или взять свой нож для вырезания амулетов, или, может быть, посвятить все свое свободное время медитации и созданию собственной основы для совершенствования. Но, несмотря ни на что, он все еще не мог успокоиться, чтобы сосредоточиться на этих задачах. Сердце Ян Джинмина переполняло такое количество мыслей, что он даже не мог понять, с чего начать их сортировку. Наконец он вздохнул и лег на кровать, тупо уставившись на занавески, пытаясь очистить свои мысли и придумать какой-нибудь выход для их клана. К сожалению, всю свою короткую жизнь он был слишком сосредоточен на внешности. Даже если бы он полностью очистил свой разум, он все равно не смог бы выдать ничего существенного. Ему некуда было выплеснуть свое внутреннее смятение, и он искренне желал просто взять и закатить истерику. И тут дверь со скрипом отворилась. Ян Джинмин глубоко вздохнул и раздраженно сказал: «Джиши, разве я не сказал, что собираюсь спать?» «Это я». Ян Джинмин был удивлен. Он приподнялся на кровати, чтобы посмотреть. «Медная монетка, почему ты здесь?» У Чинтяня в руке была маленькая бутылочка со снадобьем, вероятно, для лечения боевых ран. С тех пор, как он добавил 2 часа к своим ежедневным тренировкам, этот тонкий лекарственный запах часто цеплялся за него. «Чтобы осмотреть твои раны», — просто ответил Чинтянь. Ян Джинмин замолчал и позволил неуклюжим рукам Чинтяня ощупать синяки на своем теле. Когда Чинтянь уже собирался уходить, собрав свои вещи и вытирая руки куском ткани, Ян Джинмин внезапно заговорил: «Сяо Цань, ты ничего не хочешь у меня спросить?» Чинтянь поколебался, прежде чем ответить. «Сегодня, когда ты упал с платформы, ты позвал учителя». Похоже, он не слишком умел утешать других. Он беспокойно поерзал на месте и, наконец, похлопал Ян Джинмина по плечу. Обнаружив, что он все еще не сказал ни слова, Чинтянь был немного разочарован этим и тихо вздохнул. «Я говорю не об этом», — произнес Ян Джинмин. Чинтянь посмотрел на него в замешательстве. «А о чем?» «Например, о планах на будущее для их клана или о том, когда их глава наконец отрастет хребет?» Теперь Ян Джинмин действительно узнал разницу между Чинтянями и другими. Чинтянь никогда не заботился о том, что именно имел в виду глава его клана, и никогда не надеялся, что кто-то станет сильнее, чтобы уменьшить его страдания на острове Цинлун. Когда на него смотрели сверху вниз, он добавлял к своим тренировкам еще больше времени. Даже если небеса рухнут или земля провалится, его глаза будут видеть только путь, проложенный перед ним. «Учитель показал тебе все стили владения деревянным мечом Фуяо?» Ян Джинмин внезапно сменил тему. Чинтянь кивнул. «Но я все еще не могу полностью понять последние 3. Воспоминаний достаточно». Ян Джинмин накинул верхнюю одежду и схватил меч, принесший ему бесчисленные обиды. «Иди на задний двор. Помоги мне записать все стили владения деревянным мечом Фуяо в руководство».